Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1503. Весьма многочисленно полчище его. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 11 стих. Помни, друг мой, о могуществе Бога, который есть твоя слава и защита. Он – воин, имя ему – Господь. Все войско небесное ждет взмаха его руки. Полки ждут у его дверей. Херувимы и серафимы, стражники и святые, рядовые и полководцы – все они послушны его воле. Если бы плоть не ослепила нас, мы смогли бы увидеть коней огненных и колесницы огненные вокруг возлюбленных Господа. Все силы природы находятся под полным контролем Творца. Штормовые ветра и ураганы, дождь и молния, снег и град, а также нежная роса и радующий глаз – свет солнца слушается его приказов. Он разрешает узы кисиль и связывает прекрасный узел Хима. Земля и ее недра, вода и воздух – все это служит шатрами для великих полчищ Господа. Космос – место пребывания его армий, молния – знамя его, а огонь – его меч. Когда он выходит на поле сражения, голод опустошает землю, чума поражает народы, ураганы проносятся над морем, смерчи сотрясают горы, а землетрясения заставляют содрогаться всю планету. Что касается живых существ, они также в его власти, начиная с огромной рыбины, которая поглотила пророка, заканчивая насекомыми, полчища которых обрушились на Цаан. Все они – его слуги, и черви с гусеницами – это эскадроны его великого войска, потому что весьма многочисленно полчище его. Друг мой, позаботься о том, чтобы быть тебе в мире с этим могущественным царем. А лучше всего встань под его знамена, ибо война с ним – это безумие, а служение ему – слава. Иисус Эммануил, что значит «с нами Бог», готов принять добровольцев в ряды армии Господа. Если я еще не в их числе, то мне нужно отправиться к нему перед тем, как лечь спать, и умолять его принять меня, ибо он уже заплатил за меня дорогую цену. И если я готов стать воином креста, а я надеюсь, что готов, пусть в сердце моем запылает костер отваги, ибо враг беспомощен в сравнении с моим Господом, чье полчище весьма многочисленно.